Глава 23. И в Ростове, и в Таганроге мне уже приходилось бывать в прошлой жизни. Тогда мы ехали с дочкой на комфортабельной электричке, стартовавшей с вокзала Ростова-на-Дону. Перед чемпионатом мира по футболу для города закупили много всякого транспорта, включая железнодорожный. Сама поездка заняла, если я не ошибаюсь, часа полтора, может меньше. Гуляли мы одним днем, накатавшись на таганрогских трамвайчиках и побродив по городу. Спускались к заливу, недалеко от которого стоит памятник Петру Первому. Строился он на пожертвования горожан, включая самого Антона Павловича Чехова. Кстати, аналогичный памятник был установлен в Питере, но несколькими годами позже. Именно он красуется на 500-рублевой купюре. Но это было совсем другое время. Сейчас же мне пришлось трястись в поезде 6 часов с несколькими 20-минутными остановками. Чтобы занять себя в пути, я скупил в привокзальном киоске все газеты и несколько тоненьких бульварных детективов, в основном псевдопереводных. То есть, несмотря на громкие иностранные имена на обложках, сочинялись эти повестушки зачастую авторами отечественного разлива. И в очередной раз в голову пришла мысль, что будь у меня побольше свободного времени, я бы мог написать как минимум не хуже, а то и лучше. Тем более в голове сохранилась куча сюжетов, как из жизни, так и из тех, что были потом подсмотрены в сериалах или прочитаны в более поздних книгах. Понятно, что все это пришлось бы переделывать в соответствии с нынешними реалиями. Нет, не зря. Среди писателей и сценаристов куча бывших ментов. Потом мысли переключились уже на текущие дела. Очередная атака со стороны Радека отбита. Но моей заслуги в том нет. Повезло, что враг плохо подготовился, а у меня нашлись высокие покровители. Очевидно, Радек не ожидал, что на мою сторону встанут Маркус и Артузов. Кому-то другому повезло бы куда меньше. Не удивлюсь, если бы дело закончилось судом и серьезным сроком, если не расстрелом. Глупо надеяться, что, получив отпор, Радек успокоится. На какое-то время он возьмет паузу, выждет, когда все стихнет, и я расслаблюсь, а потом нанесет новый, на этот раз более сокрушительный удар. Что это будет? Снова заряженный на меня киллер или конкретная подстава? Остается только гадать. Считается, что лучший способ защиты — это нападение, и я опять задумался над физическим устранением врага. Да, мне этот способ не по душе. Он претит всей моей натуре. Я часто убивал людей, но это другой случай. А что, если Радек попробует надавить на меня через семью? Бррр, меня с ног до головы окатило горячей волной, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. За своих любимых я на все пойду. Сидевшая на скамье напротив семья, муж, жена и двое ребятишек, приступили к дорожной трапезе. Разложили на газетке нарезанную кольцами копченую колбаску, вареные яйца, хлеб, какие-то плюшки и, набрав на станции кипятка, предложили мне перекусить вместе с ними. Перед тем, как сесть в поезд, я успел подзаправиться в дорожном буфете, съев пару бутербродов с сыром и выпив стакан отвратительного на вкус и запах кофе. Само собой, этого хватило только, чтобы заморить червячка. На предыдущей станции я купил у бабульки вареной картошки и соленых огурцов и сделал свой взнос для общего стола ими. Нехитрая провизия пошла на ура. Пацанята, ехавшие с нами, были готовы смолотить все, и уговаривать их поесть было без надобности. Ели так, что за ушами трещало. Закончили импровизированный перекус сладким до слепа неизвестного места чаем. На сахаре соседи не экономили. «Я так понимаю, вы не местный», — проницательно заметил глава семейства. Я кивнул, не желая вдаваться в детали. «Мы тоже не здешние», — показал на жену и детей мужчина. «Работаем и живем в Харькове. Таганрогские товарищи пригласили помочь им построить в первую очередь водопровода. Еду делиться опытом. А вы часом не военный?» «Почему вы так решили?» «Держитесь так, словно всю жизнь в армии прослужили». Я улыбнулся. «Нет, не военный. Хотя повоевать пришлось не без этого. Временно безработная, в Таганрог еду к тетке. Давно к себе звала». «Так давайте я насчет вас похлопочу», — предложил сосед. — Думаю, найдем для вас место на стройке. Рабочие руки всегда нужны. — Спасибо за заботу, конечно. Мне уже предложили должность в Ростове. Через неделю она должна освободиться. Как раз к этому моменту я и вернусь, — соврал я. Ни к чему этой милой семье знать, кто с ними едет в одном купе. И им спать будет лучше, и мне лишний раз лучше не светиться. «Воля ваша», — сказал сосед, — «но ежели что, обращайтесь». Он назвал имя и фамилию, но я пропустил эту информацию мимо ушей, только вежливо кивнул в ответ. Когда поезд прибыл на конечную станцию, я помог ему вынести из вагона сумки и чемоданы. Вещей с собой у них было взято много. Потом он нашел носильщика. Мы тепло распрощались, дружная соседская семья ушла с перрона, а я остался возле вагона. По идее, меня обещали тут встретить коллеги из Таганрогского УГРО. Им уже телеграфировали о моем прибытии. Начальник городской милиции Русанов обещал всяческое содействие. Видимо, что-то пошло не так. Я прождал полчаса на перроне. За это время ко мне никто так и не подошел. Ни в милицейской форме, ни в гражданском. Накладки бывают везде. А я достаточно большой мальчик, чтобы не заблудиться в небольшом городе. В данный момент население Таганрога не дотягивало и до 100 тысяч. Не деревня, конечно, но и не мегаполис, вроде Ростова, и тем более Москвы. Адрес, где размещались городская милиция и угрозыск, я взял заранее. Вышел с вокзала на площадь, осмотрелся по сторонам и спросил у пожилого дворника, где Лермонтовский переулок 10. «Какой-какой переулок?» — недоуменно захлопал он глазами. «Лермонтовский». Он снял трюх и задумчиво почесал седую макушку. «Что это, и не знаю такого. Ты вон к ним подойди и поспрашай». Дворник указал в сторону кучковавшихся на площади извозчиков. Клиентов у них не было, и водители кобыл скучали, лузгая семечки из газетных кульков, тем самым добавляя дворнику работы. Шелуха летела прямо им под ноги. «День добрый», — поздоровался я. Вышел я с вокзала с деревянным чемоданчиком в руках. Определить во мне потенциального клиента было несложно. Таксисты оживились. «Здравствуйте! Желаете прокатиться? Доставлю с ветерком!» — отозвался жилистый мужик лет 40 с лицом типичного хитрована. «Лермонтовский переулок. Далеко отсюда?» «А-а-а! Варвациевский!» — протянул извозчик. «Его Лермонтовским совсем недавно назвали, многие даже не знают. А кто знает, все равно по привычке Варвациевским зовет. Верст 7, наверное. Поехали, недорого возьму!» — показал он на свой экипаж. Я прикинул, наверняка извозчик слегка приврал, но по-любому километров 6-7 будет. Неспешным шагом почти 2 часа ходьбы. А такое чудо общественного транспорта, как Таганрогский трамвай, появится еще не скоро. «Сколько?» — осведомился я о прайсе. Извозчик назвал цену. Даже по ростовским меркам, пусть и от вокзала, это был перебор. «Не пойдет», — покачал головой я. «Ну а сколько хотите? Овес нынче дорог». Услышав эту фразу, я невольно фыркнул, и собеседник недоуменно вскинул брови, не понимая, чего такого он сказал. «В 2 раза дешевле хочу». Начался торг в лучших традициях восточного базара. Мне удалось уломать несознательного гражданина, и он серьезно подвинулся в цене. Правда, судя по лукавому взгляду, который меня наградили, в любом случае я был в минусе. «Поехали». Мы погрузились в экипаж. Пролетка тронулась с места и, набирая скорость, покатила по разбитой дороге. «А почему у вас вокзал так далеко от города?» — спросил я. «Знамо почему. Когда чугунку строили, инженеры взятку запросили. 50 тысяч золотом, а местный градоначальник согласился только на 40. Десятку, значит, не доплатил?» «Ага. Только потом подсчитали, прослезились. Дорогу сюда прокладывать еще дороже обошлось». Снабдил меня ценной информацией извозчик. «А вам на Лермонтовском куда нужно?» «Дом 10». «В милицию, что ли?» «В нее, родимую», — не стал отрицать я. «На допрос, что ли, вызвали? Или видел чего?» Продолжил выпытывать дотошный извозчик. «И то, и то. Я в деревне живу. У нас на празднике мужика одного зарезали, вашего городского. В общем, еду давать показания». «Это ты его порезал?» Обернулся и окинул меня испуганным взглядом водила. Наверное, он уже приготовился получить от меня нож в спину. «Бог с тобой, Акстись!» «Нет, конечно!» «А-а-а!» Успокоенно протянул он. «А то я даже не знал, чего и подумать. Мне всякие попадались. Помню, в прошлом году чуть черепушку мне не проломили, когда цыгане лошадку мою хотели украсть. На силу отбился. С тех пор вот дрючок с собой вожу». Извозчик показал увесистую дубинку. Так за разговорами мы незаметно подкатили к одноэтажному каменному строению с зарешоченными окнами полуподвала. «Вам сюда!» — показал извозчик. Я расплатился и пошагал к крыльцу. Внутри было темно и накурено. Вдоль обшарпанной стены тянулась длинная скамеечка, на которой сидели, дожидаясь своей очереди, люди. Они переговаривались друг с другом, иногда кроме русского языка проскальзывала и украинская речь. Дежурный, смуглый красавец с длинным казацким чубом, вопросительно вскинул голову. «Здравствуйте. Мне бы к начальнику уголовного розыска, товарищу Овчинникову». Я показал удостоверение. «По коридору и направо. На очередь не глядите». «Спасибо». Я зашагал по узкому коридору, увидел табличку на дверях начальника под отдела УГРО и, постучав, зашел внутрь. Сидевший за столом грузный широкоплечий мужчина, скорее всего, сам Овчинников, как раз опрашивал плачущую женщину, почти каждое слово которой сопровождалось всхлипами и рыданием. «Я на Александровской живу. Муж на фабрике работает, а я хозяйство веду. Слышу, в двери стучат. Думаю, муж с работы пораньше вернулся, открываю дверь, а там молодой хлопец, лет 17-18, наверное, чистенький такой, опрятный. И главное, лицо порядочное». Она вытерла глаза большим платком и продолжила. «Спрашивает, вам масло сливочное надо? Недорого отдам. Показывает здоровенный такой кусок, как и приволок, не знаю. Я гляжу, масло хорошее, жирное, свежее, а главное, стоит недорого. Взвесили 1 пуд 4 фунта. Я, значит, деньги ему платю. Масло забираю». Ее тело снова содрогнулось. Овчинников с тоской взглянул на нее. «То есть вы купили пуд с лишкой масла? Ну и что?» «Купил, товарищ начальник, дура такая. Чтобы масло не стаяло, решила положить на ледник. Стала резать на куски. А там внутрь каменюка лежит здоровенная. На 30 фунтов потянула. Оказывается, этот ирод-булыжник мне подсунул, только маслом сверху обмазал, чтобы я сразу не догадалась». «Хорошо, гражданка Еремеева, понял я вашу беду. Постараемся помочь и найти этого супчика». Он постучал кулаком по стене. «Мамед, зайди ко мне». Я невольно усмехнулся такому способу связи. Пока Мамед, очевидно, один из старших оперов, не пришел, я воспользовался паузой и показал удостоверение. «Товарищ Овчинников, здравствуйте. Я Быстров, из Донобл-Угро. Вам должны были отправить телеграмму». «Все верно, Быстров. А что, разве тебя на вокзале не встретили?» — удивился Овчинников. «Как видите. Ничего страшного, сам дошел». Вошел Мамед. Невысокий, темный, с густой вьющейся шевелюрой и не менее густыми усами. «Вызывали?» «Вызывал. Вишь гражданку?» — Овчинников показал на Еремееву. «Допроси ее, как положено, и все показания запиши. Похоже, у нас опять масляные жулики завелись». «Сделаем!» — Мамед посмотрел на женщину. «Пойдемте со мной, пожалуйста». Он вышел из кабинета, а я, спросив разрешения, сел на освободившийся стул. «Вот такие у нас дела, Быстров», — заговорил Овчинников. «Эта гражданочка далеко не первая, кого так облапошили. Причем по всем приметам орудует парочка. Молодой парень и мужик постарше. Мы их про себя отцом и сыном кличем. Уж больно приметы схожи. То камень маслом обмажут и продадут, то в бетон». Он так и произнес это слово — «бетон». Но я догадался, что под ним понимают жестяные бидоны. «Воды нальют. Масло же легкое, поверху плавает. Сразу не разберешь». Тут Овчинников опомнился. «Извини, что своими делами гружу. Так, говоришь, не встретили тебя?» «Бог с ним», — отмахнулся я. «Не встретили, так не встретили. Я не в обиде». «Так-то оно так. Просто я за тобой Веню Дохина посылал. А он такой в лепешку разобьется, но поручение выполнит». Овчинников снова постучал в стену. «Мамед!» «Секунду!» — донеслось с той стороны. В дверях снова нарисовался усач. «Ты Веню Дохина когда видел?» «Часа 2 назад. Он собирался какого-то товарища из Ростова встречать. А по пути хотел домой к себе заскочить. А что?» «Тогда знакомься. Это и есть товарищ из Ростова. Быстров». «Георгий, можно Жора?» — сказал я. «Ну, а это наш самый ценный сотрудник УГРО, Мамед Челик. Хоть папа у Мамеда и был турецко-подданный, но сам Мамед — наш человек до мозга костей». Мы с Мамедом пожали руки. «Георгий, если не затруднит, Сгоняй с Мамедом к Дохину, на квартиру. Очень странно, что Веня не встретил товарища Быстрова». «Что-то тут не так», — попросил Овчинников.